Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 477. Господь совершит за меня. Псалом 137, стих 8. Тот, кто начал свое дело, которое совершается в моей душе, тот и закончит его. Господь заботится обо всем, что касается меня. Господь бодрствует над всем, что ныне уже хорошо, но что еще не достигло совершенства. Все это Он хочет сохранить и привести к совершенству. Какое же для меня в этом утешение. Я не мог бы самостоятельно закончить дело благодати. Я в этом уверен, хотя я ежедневно отказываюсь от греха, но я могу устоять только до тех пор, пока Господь помогает мне. Если бы Господь оставил меня, весь мой прежний опыт ничего не стоил бы, и я, несомненно, погиб бы в пути. Но Господь продолжает благословлять меня. Он еще усовершит мою веру, мою любовь, мой характер, дело всей моей жизни. Он сделает это, потому что Он начал во мне свое дело. Он сам вложил в мое сердце стремление и уже осуществил его до известной степени. Он никогда не оставит дело невыполненным, потому что это не содействовало бы Его славе, да это и не свойственно Ему. Он знает, как осуществлять намерения Своей благодати, и хотя моя собственная скверная природа, мир и сатана поклялись воспрепятствовать Ему, но я не сомневаюсь в обетовании. Он закончит во мне свое дело, и я буду вечно прославлять Его. Господи, пусть дело Твоей благодати продвинется сегодня во мне хотя бы на какую-то частичку.